Глава 1030. Правда и ложь вечности. Бескрайнее звездное небо. Здесь, кроме бесконечных метеоритов и скоплений ярких звездных туманностей, была еще необъятная грязь и пыль. Все эти пылинки зачастую были очень мелкими. Настолько мелкими, что почувствовать их можно было только божественной мыслью культиватора, а некоторые были настолько крошечными, что даже культиваторы не могли о них узнать. В отдаленном уголке этого звездного неба в области пыли, недоступный для невооруженного глаза, имелась чрезвычайно крохотная пылинка, существование которой не мог бы обнаружить даже культиватор разрушения границ тьмы. Пылинка была невероятно мала, но содержала внутри себя целую вселенную. Земли демонического духа, прежде называвшиеся областью небесного духа бессмертного, или по-другому обителью бессмертных императора бессмертных Цинлиня в прошлом, все это было здесь. Исключая прилив Восточного моря, находящиеся на неимоверно огромном расстоянии отсюда, входов в эту песчинку не было. В этот момент внутри этой пылинки, в самом центре обители бессмертных императора бессмертных, находился главный зал. Этот главный зал был фиолетового цвета и издалека казался невероятно величественным. Внутри него, прямо на полу, стояло, формируя странную формацию, 99 свечей, среди которых 64 уже были потухшими. Внутри зала не было никакой либо тени человека, ни предметов или мебели, только лишь следы пепла повсюду. Оставшиеся 35 свечей сверкали в беспросветной темноте зала неустойчивым слабым огоньком, навевающим на сознание мрачные мысли. В этот момент в главный зал будто проник порыв ветра и легонько прошелся по огонькам свечей. Пламя свечей немедленно пришло в движение и начало раскачиваться. Особенно сильно и ожесточенно стали дрожать 23 огонька. Казалось, будто они напрягают все силы, чтобы продолжать гореть, однако ветер оказался слишком холодным, его порыв трансформировался в бесчисленные неустойчиво сверкающие руны, смутно различимые внутри ветра, и снова полетел по залу. 23 огонька один за другим наконец потухли. С исчезновением каждого пламени главный зал становился все более и более мрачным, лишь только струйки густого дыма поднимались вверх от свечей, будто создавая в воздухе призрачные беззвучно смеющиеся тени. Густой дым рассеялся и исчез. В момент, когда в главном зале 23 свечи потухли в другом зале, который был точно такой же, но находился прямо под главным залом, сидящий на троне силуэт внезапно яростно задрожал, а из его рта вырвались потоки черной крови, которые разлетелись каплями перед ним. Из всех 7 отверстий человека также полилась кровь. Выглядело это очень странно. В этом зале все было такое же, как и в зале наверху, только на полу не стояло свечей. Вместо них стояло огромное кресло, трон с человеком, тело которого покрывал густой туман. Внезапно человек задрожал и резко открыл глаза. Его глаза были затуманены, но если бы Ван Линь видел его и все вокруг, то непременно узнал бы его с первого взгляда. Здесь было то место, куда он попал после того, как его техника прохода через преисподнюю была изменена. Именно этот мистический мужчина дал ему желтый кристалл. 23 свечи потухли. Осталось всего 12. Цюяо, даже перед лицом смерти ты смогла нанести мне удар. Неужели я правда заставил тебя так меня ненавидеть? На лице мужчины отразилась горечь, она была очень и очень глубока. Твой клан Фу в прошлом прибыл из внешнего мира и захотел заключить союз с моим царством бессмертных. Для твоего клана я открыл целый мир, где вы могли бы жить и культивировать спокойно. Но как только твой клан переселился, в моем царстве бессмертных начали в большом количестве пропадать бессмертные. Все следы указывали, что исчезнувшие бессмертные были связаны с деятельностью твоего клана Фу. Сначала я не верил, но потом своими собственными глазами увидел, как душу бессмертного моего друга из царства бессмертных забрал клан Фу, чтобы активировать руну святого клана Фу. Как такой поступок мог не начать войну? Как я, Цинлинь, не мог не разозлиться? Если бы не это, я бы не стал императором бессмертных этой печальной войны. Если бы не это, то царство бессмертных не получило бы серьезные повреждения изначальной энергии, и в последующей катастрофе не разрушилось бы, не имея никакой силы к сопротивлению. Верно. Разрушение мира бессмертных изначально было одним из твоих планов. Священный предок клана Фу был всего лишь твоим аватаром, твой истинный статус — дочь Джан Суня из внешнего мира. Цель, с которой ты пришла в мой мир, не была той, которую ты упомянула мне. Ты пришла уничтожить все силы запечатанного мира. Горечь и печаль на лице мужчины стали более насыщенными, а в мутных глазах вспыхнул свет воспоминаний. «Ты стала моей императорской наложницей Рун-Фу и вынудила императорскую наложницу Цветка стать душой Цветка только из-за того, что она знала твой секрет. После того, как я увидел все это, я начал сомневаться, но ты не отрицала и совершенно не раскаивалась. Ты предложила пойти вместе во внешний мир и дать мне место ученика твоего отца Джан Цуня. Я — грозный император бессмертных, самый почитаемый человек в царстве бессмертных, рожденный в запечатанном мире. Как я мог предать всех? Твои глаза содержали в себе силу великого начала. Оставшись со мной, ты активировала эту силу и забрала всю мою жизнь. Эта сила была дана тебе отцом, чтобы ты уничтожила царство бессмертных. Если бы ты воспользовалась ею, то в царстве бессмертных не осталось бы ни одного человека. Даже неисчислимые смертные также были бы уничтожены. Один твой приказ мог превратить в руины весь запечатанный мир, подготовив его для вашего прихода сюда, сделав его так называемыми вратами небес. Я вырвал твои глаза. Твоя боль была лишь одной десятитысячной от той, что испытал я. Прежде я так и не смог убить тебя. Я запечатал тебя в пруду погребения бессмертных и сообщил всем, что ты умерла. Ты должна понять, какую боль я испытывал в сердце. Цюяо, почему? Почему ты ненавидишь меня? Почему твой аватар без раздумий решил убить ошеломленных людей, которых я привел? И более того, ты воспользовалась силой разрушения. Ты потушила 23 моих свечи жизни. На лице мужчины отразилась боль. Черная ци внутри его тела немедленно закружилась и мгновенно наполнила воздух перед его лицом. Через мгновение она превратилась в черного призрака и покрыла его лицо полностью. «Тебе не за что меня ненавидеть. Выжившие твоего клана Фу, в будущем они стали бы корнем всех проблем. Как я мог оставить их в безопасности? Если бы они остались, то стали бы нескончаемой катастрофой для будущих поколений моего запечатанного мира». Я позволил им существовать, но только как вечным рабам каждого поколения моего царства бессмертных. Я сохранил им жизнь, но также и дал своим потомкам вечную память о невероятно плотном намерении убийства людей внешнего мира. Черная ци на лице мужчины стала еще плотней. Она начала собираться на его межбровье, будто пытаясь прорваться внутрь. Но в момент ее удара на лбу мужчины внезапно засветились 12 точек света, которые не дали черной ци прорваться внутрь. «Моё время, похоже, пришло». Мужчина легко вздохнул и медленно закрыл глаза. Взгляд Ван Линя в этот момент яростно сверкал, а он смотрел перед собой и видел только бескрайние моря. Повсюду бушевали волны, он шел прямо по ним и размышлял. Недавно ограничения в небе увлекли его и телепортировали сюда, в это место бескрайнего лазурно-синего моря. В момент телепортации я смутно видел вблизи еще одного человека. Все вокруг этого человека было заполнено демонической ци, и вообще она показалась мне крайне знакомой. Немного помолчав, выражение лица Ван Линя внезапно изменилось. Он резко поднял голову и посмотрел вдаль, туда, где ревели бушующие волны, сталкиваясь друг с другом.